Глава шестая. «Боже, нет!» Я рухнула на колени, подмяв траву. Свечение в воздухе рассеялось, портал закрылся, отрезав путь во дворец. Руки коснулись мягкого пушистого бока. Собачка Шарлин лежала на траве, покрытая кровью, и, кажется, не дышала. «Чья это кровь?» У меня дрожал голос и руки. «Боги, чья это кровь?» «Ее». Роналд опустился рядом. Он успел пройти в портал вместе со мной. Она поймала заклинание короля. Заклинание, которое предназначалось мне или... «Или мне», — закончила я онемевшими губами. «Вот же мразь! Боги, где Орик?» «Ваша светлость?» Голос чародея из Гулкина раздался за спиной. Он спешил к нам из замка, почти бежал. «Я видел, как открылся портал!» Мужчина оказался рядом. «Почувствовал! Ох!» «Ей можно помочь?» Я не могла убрать руку с собачки, зажимая кровоточащую рану. Да, теперь я видела, откуда кровь, и пыталась хоть как-то помочь, зажимая разорванный бок. «Дайте посмотреть!» Орик отодвинул герцога, оказался рядом. Я видела, как пульсирует радужка, видела, что мужчина пытается хоть что-то сделать, но... «Ваша светлость, боюсь, что я не в силах вернуть ее к жизни». «Черт!» Я зажмурилась, сцепила зубы. «Черт, черт, черт!» «Но...» Чародей из Гулкина осекся, покосился на Роналда. Помимо герцога, рядом еще были люди. Они постепенно окружали нас. Воины, Друвард, Лана. Кажется, еще кто-то бежал из замка в нашу сторону. «Но...» Я вцепилась в это слово, как в спасительную ниточку. У меня сейчас перед глазами лежала маленькая собачка, которая не была виновата в том, что оказалась на пути чар. Она спасла нас, возможно, Роналда, а, возможно, меня. «Ваш пес», — одними губами произнес Орик, — «мы можем попытаться сделать то, что потом...» Он опять оборвал речь на полуслове, но я поняла. Я могла сделать с песиком Шарлин то, что вскоре должна была провернуть с собой и Адель. «Роналд!» Я вскинула взгляд, встретилась с мужем глазами. «Сейчас мне нужно твое полное доверие. Я могу на него рассчитывать». Герцог открыл было рот, видимо, хотел спросить что-то, уточнить. Но вместо этого просто кивнул. «Уведи всех!» Сбивчивым шепотом попросила я. «Здесь не должно быть свидетелей вообще!» И я принесу все необходимое. Орик тоже выпрямился. «Мы успеем!» Я заломила руки. «Сутки!» Кивнул чародей из Гулкина. «Для этого есть целые сутки, но лучше поспешить. Останьтесь тут, и ваш пес сейчас рядом?» Роналд, который еще не успел отойти, нахмурился. Он ничего не сказал. «Да!» Я глянула на графиню. Собака сидела рядом, с тоской смотрела на погибшую маркизу и время от времени тихонечко скулила. «Надеюсь, ты меня простишь за то, что мы сейчас попытаемся сделать?» — прошептала я, обращаясь к призрачному псу. Та и ухом не повела. Возможно, даже не поняла, что я говорила. А Орик вернулся минут через 10, которые показались мне вечностью. Он тащил какие-то кристаллы, связки трав, несколько пузырьков с зельями. В одном из них точно плескался индовир. «Я припрятал для вас два флакона», — признался мужчина, отдавая мне жидкую магическую силу. «Думал, пригодится для грядущего, но сейчас лучше потренироваться». «Орик, я не хочу тренироваться», — произнесла я, выпивая индовир. «Я хочу помочь хотя бы одной из этих собак». «Конечно, миледи». Мы остались в парке одни. Возможно, какие-то любопытные глаза продолжали смотреть на нас из окон замка, но меня это сейчас волновало меньше всего. Кому они донесут? Священному граду? Храмовники и так уже отвернулись от герцогства. Королю? Плевать. Давайте начнем. Я закатала узкие рукава, насколько это вообще было возможно. Чародей из Гулкина кивнул, и ритуал начался. У нас было приблизительное описание ритуала, данное Адель. была информация, которую нарыл Орик в своих источниках. Были необходимые ресурсы и магия. И желание. «Зажгите эти травы». Чародей передал мне один пучок. «Положите со стороны севера, это там». «Готово». «Заклинание переливания сил, подготовьте его, и я залечу рану». Орик отдавал указания, я чувствовала себя неуверенно. Будто ассистентка, первый раз попавшая на проведение операции к опытному хирургу. Я выполняла все, что мне говорили. Разложила кристаллы, зажгла в нужном порядке травы, подозвала графиню. Собака подошла неохотно, но все же подошла. Заклинание по переливанию жизненной силы давалось трудом. Я скрипела зубами, по лбу струился пот, но я видела цель, и это делало проще весь путь, который нужно было пройти. Сейчас. Новая команда Торика. Новое заклинание, переплетающееся с предыдущим. Давайте, леди Тьен. Увеличение потока сил. Омерзительное липкое прикосновение магии смерти к коже, выкачивающее последние силы. Перед глазами плывет, руки дрожат, но я не могу себе позволить сбиться с прочтения заклинания. Орик помогает мне. Насколько может. Мы оба неопытны в некромантии, оба идем с завязанными глазами по неизведанной тропе, и я вижу, как призрак растворяется в воздухе, теряют контуры, краски. Больше не существует призрака добермана. Больше нет той, что погибла от руки главного псаря. Белый комочек под моими руками дергается. Вначале мелко, будто от разрядов тока, потом будто в конвульсиях, и... Рррр! Тихое рычание вырывается из пасти. Собака не может встать, хотя пытается перебирать лапами. Я беру ее на руки, на дрожащие от эмоций и перенапряжения руки. Из последних сил поднимаю и укладываю на колени. Глажу по голове, боку. Стараюсь передать собаке спокойствие через прикосновение. Проходит время. Не знаю, сколько я так сижу. Орик молчит. Он бледный, вымотанный. А потом эта помесь болонки и шицу наконец сползает с моих колен. Встает на дрожащие короткие лапы. Ее заносит. Она не может устоять, а потом... Потом она поднимает на меня глаза, полное удивление и обиды. «Гав!» — фыркает собака, будто не веря в то, что из стройного гордого добермана превратилась в нечто маленькое и пушистое. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. «Вы обещали!» — Тамаш впервые повысил голос в присутствии короля. Но сейчас мужчина не мог себя контролировать, да и не хотел. «Как вы смеете, лорд Мануа?» Тейрен Флемур резко обернулся. В коридоре помимо них была еще стража, мимо носились слуги. Ушей у этого разговора могло быть много, лишних ушей. «Как вы смеете меня в чем-то упрекать?» Уже тише повторил его величество, остановившись и повернувшись к мужчине, который нагнал его. «Вы обещали», — повторил Тамаш. «Обещали даровать титул, обещали свою дочь. Вы не сдержали свое слово, ваше величество». Шпион короля сжал кулаки. Скрипнули, натянувшись на костяшках кожаные перчатки. А он слишком многим пожертвовал ради того, чтобы получить обещанное. Но в итоге оказался ни с чем и чувствовал себя обманутым. Это чувство застилало глаза лорду Мануа. Он переступал черту, но не мог контролировать сейчас свою речь. «Я делал все, что вы просили!» Не удержался Тамаш, глядя в глаза своему монарху. «Все, ваше величество!» «Да», — согласился король, «но это не дает вам права упрекать меня, лорд Мануа. Именно благодаря мне вы так высоко взлетели. Довольствуйтесь тем, что имеете». Бывший первый советник герцога скрипнул зубами. Все это время он усиленно играл роль друга для человека, которого не понимал и которого побаивался. Он помогал Мелани все то время, что она находилась в замке. Именно Тамаш прикрывал и подчищал за ней хвосты. Именно Тамаш подчищал их и за всеми остальными шпионами. Он даже рискнул, пожертвовав своей печатью, чтобы запутать Роналда, разбил ее, подбросил осколок герцогу, как драгоценную улику, которая все равно ни к чему бы не привела. Тамаш отлил себе новую печать. Лично занялся этим вопросом, воспользовался услугами знакомого мастера в Тавкаене. Он обезопасил себя со всех сторон, и со стороны Роналда, и со стороны короля. Но это его все равно не спасло. «Займитесь делами, лорд Мануа», — Тейрон Флемур говорил ровным голосом, хотя внутри бушевал огненный шторм. Король хотел, наконец, избавиться от лишних глаз и ушей, выплеснуть свой гнев, выплеснуть его так, чтобы им не задело нужных ему людей. Его план развалился на части. Его обыграла собственная же дочь и ударила в спину. «Ваше Величество! Пшел вон!» Тейрон Флемур растерял все благоразумие за секунду. Его лицо побагровело, глаза выкатились. Брызжа слюной, он обругал Тамаша последними словами, будто сын простолюдина, хотя, возможно, это было не так уж далеко от правды. Ведь его настоящий отец не имел титула. По крайней мере, тот отец, который на самом деле подарил ему жизнь. Не тот, что считался таковым в глазах мира и общественности. И не тот, что потом принял как родного после смерти предыдущего. Все же слухи о том, что его мать якшалась с простолюдином до своей беременности, да, они были. Лорд Мануа отшатнулся, прищурился. Человек, потерявший все, готов на многое, возможно, на все. Именно это все сейчас понадобилось Тамашу, чтобы уважительно поклониться своему королю и уйти с гордо поднятой головой. Лорд Мануа пока не знал, как жить и поступать дальше, но это не значило, что он отступил. У мужчины еще были рычаги давления. И на короля, и на общественность. Он еще добьется своего. Еще станет герцогом. И станет мужем для принцессы. Тейрон проводил своего шпиона взглядом, стараясь отдышаться. Оглянулся на стражников, которые застыли немыми и слепыми статуями. Они все видели и все слышали. А значит, как бы ни делали вид, смогут все рассказать. Он разберется с ними. Он запомнил всех их в лицо. Но это будет потом, а сейчас? Его Величество толкнул дверь в собственные покои и застыл. У окна стояла фигура. Ее обнимал солнечный свет. Очерчивал изгиб тонкой талии, изящных плеч. Когда женщина обернулась, у Тейрена, как и всегда, дрогнуло сердце. Вивьен опередила его. Пришла сюда первой. Королева хотела поговорить. Она знала, что после такого разгрома, который пережил ее муж в собственном тронном зале, он замкнется в собственных покоях на несколько дней. Разнесет всю мебель, выплеснет всю ярость и только потом вернется к привычной жизни. Именно потому она переступила через свою гордость, а после через порог в его комнату. «Вивьен!» Улыбка на мгновение коснулась губ короля. Всего на мгновение, потому что потом он отметил, насколько ярко выражает эмоции его королева. Что было редкостью. Тонкие брови нахмурены, губы поджаты. Да, это уже было максимальным проявлением эмоций, которая позволяла себе эта холодная во всех отношениях женщина. «Ваше Величество!» Ей потребовалось мгновение, чтобы вернуть себе самообладание. Обратиться к мужу ровным и спокойным голосом. «Я хотела поговорить». «О чем, дорогая жена?» Тейрон чувствовал себя в этих помещениях спокойно и расслабленно. Проблемы остались за порогом, за дверью. Да только, как оказалось, не полностью. Его жена принесла их отклик с собой. «Как вы могли это сделать?» Голос королевы рассек плетью воздух. У Тейрена засвистело в ушах от ее тона, будто он рухнул в бездонную пропасть. «Как вы посмели попытаться ранить нашу дочь? Как у вас рука поднялась, ваше величество?» Вивьен злилась. Она ощущала себя горной гарпией, готовая вцепиться обидчику в горло когтями и рвать плоть до тех пор, пока не уничтожит, пока не утолит свою ярость. «Она больше не наша дочь». Тейрон сдержался, ответил спокойно. «Вы сами слышали слова герцогини, дорогая. Адель отказалась от нас». «Аделаида», — «Что?» «Ее настоящее имя Аделаида, имя, дарованное богами. И вы это знаете. Потому что именно вам явились боги, ваше величество, и именно вы ослушались их». «Я лишь пытался изменить ее судьбу». Вивьен прищурилась, глядя в глаза человеку, которого ненавидела всей душой. Человеку, которого не узнавала. Это был не ее муж. Не тот, кого она когда-то полюбила, которому принесла клятвы перед ликом богов. «Ее судьбу?» — фыркнула Вивьен. «Она сама в силах изменить свою судьбу. И вы это видели, ваше величество. Аделаида совершенно не похожа на ту девчонку, которая была в детстве». Эти слова сорвались с ее губ до того, как королева задумалась над ними. Мысль, посетившая ее голову, показалась безумной, странной. Она подумала, что в замке не так давно была совершенно не Аделаида. Вивьен сравнивала эту повзрослевшую женщину с маленькой непоседой. Непоседой, которая да и кот и боялась собак, которая терпеть не могла чай, которая... Столько мелких несостыковок. Какое-то странное сомнение. Ее величество быстро взяла себя в руки. Глупо сравнивать ребенка со взрослой женщиной. «Вы пытались убить нашу дочь». Вивьен вернула своему голосу твердость, шагнула от окна по направлению к мужу, заглянула ему в глаза. «Вы понимаете, что пытались сделать, ваше величество, на глазах стольких людей?» «Она выжила», — попытался закончить этот неприятный разговор король. «Да, зато ваша вторая дочь теперь не может унять слез. Вы убили питомца Шарлин». «Эта шавка сама виновата. Она прыгнула. Это случайность». Королева остановилась рядом с мужем. На расстоянии вытянутой руки, поджав губы, смотрела ему в глаза и молчала. Она не видела своего мужа. Она видела только монстра. А с монстрами нельзя поступать иначе. Тейрон не сразу понял, что произошло. Не понял, почему его жена оказалась так близко. Буквально в его объятиях. Не осознал, как это вообще произошло. Но почувствовал холод, пронзивший бок, а потом ужасный жар. Королева смотрела мужу в глаза, вонзая стилет под ребра. Она знала, куда бить. Знала, как дотянуться до сердца. И ей хватило сил на это, и физических, и моральных. Она убивала монстра, который был угрозой для всех ее детей. И пусть за этот поступок Вивьен придется расплатиться своей головой. Пусть она пойдет на это ради своих детей. Она смотрела ему в глаза, когда выдернула стилет, который до этого скрывала в рукаве платья. Кровь толчками начала покидать рану, заливая одежду и пол. Тейрон пошатнулся, отступил на шаг и начал падать прямо на Вивьен. Королева отступила, уверенная в том, что дело сделано. Удар наотмашь оказался для нее неожиданностью. Стилет вылетел из руки и зазвенел, падая на пол. Чужие пальцы впились в кисти, вывернули их. Тейрон рассмеялся. «Так вот, кто желает мне смерти, дорогая!» — выдохнул ей в лицо король. «Полагаю, лучник тоже твоих рук дело, моя королева». «Как? Как я выжил после того, как ты пробила мне сердце?» — усмехнулся он. «Все просто. Я пока не могу умереть». Он развернул ее к себе спиной, рывком стянул руки королевы. Вивьен попыталась вырваться, но у нее не получилось скинуть крепкую хватку. А король дернул ее на себя, уперся грудью в женскую спину и прошептал на ухо. «Я не могу умереть, дорогая. Боги не дают мне такой привилегии, пока я не увижу все то, что они уготовили нашим детям. Знаешь, что их ждет?» Вивьен молчала, не просила пощады, не просила отпустить ее. «Калита ждет одиночество», — тем временем поведал Тейрон. «Ни одна женщина не сможет разделить с ним жизнь. Ни одна, по его желанию. Шарлин умрет от руки своего мужа. Ей предречено было стать женой человека. Потому я и отдам ее за Смифца, а Адель... Аделаида будет скована хворью до конца жизни. Они наказали меня». Его шепот был похож на речи безумца. У Вивьян от него по коже бежали мурашки. Она наказала меня за брата. Они всех нас наказали. Но я докажу, что я хороший король, дорогая. Если бы Вивьян сейчас могла обернуться, то видела бы, как блестят глаза короля. Я верну им утраченное. Вновь заселю мертвые земли. Тогда боги узрят, что я всегда был их самым преданным слугой. Они простят меня и наших детей. Адель одна должна была выжить по их замыслу, но ей придется умереть. Вивьен трепыхнулась. Да, придется. Король провел пальцами по тонкой белой шее, нежно убрал в сторону длинные растрепавшиеся волосы, наслаждаясь тем, как бессильна в его руках королева. Она не должна родить от этого ублюдка. Не знаю, почему ее простили боги. Может, потому что я уже начал завоевывать земли? Когда составлял тот пакт, я собирался обмануть богов, а не задобрить. Собирался вывернуть эту ситуацию себе во благо. Но сейчас, я не хочу, чтобы прерывался род Флемур. У Калита и Шарлин должны быть дети. Они продолжат мою ветвь. Ветвь королей, которых вскоре благословят боги. Но вы, моя дорогая, вы этого не увидите. Хватка на шее стала сильнее. Вивьен позвала магию, сплела заклинание, но оно не сорвалось с ее пальцев. Не захотела ужалить короля. Ей будто кто-то помешал. Кто-то не давал сотворить задуманное. А хватка стала только сильнее. Королева боролась за жизнь до последнего. Пыталась высвободиться, оттолкнуть, расцарапать лицо мужа напоследок. Ее рука ослабла и упала за несколько мгновений до того, как сердце королевы перестало биться. Тейрон Флемур опустил тело жены на ковер, прикрыл глаза. А перед его внутренним взором стала королевская кровать, ее пустующая половина. Ночами иногда и ненадолго ее занимали фаворитки короля, но не Вивьен. Вивьен ее уже давно не занимала и больше не займет. Глава 7. Алина Невская, леди Этьен. Порывы ветра уже несли холод. Но стоило ему утихнуть, а солнцу выглянуть из-за облаков, как вновь хотелось спрятаться в тени. Именно в такую погоду мы вышли на пикник с Роналдом. Слуги организовали все в стенах замка, расстелили плед на небольшой полянке почти у самых стен, принесли закуски и напитки. Решение устроить пикник было не за мной, но я приняла предложение. И сейчас сидела в полуметре от герцога, крутила в руках яблоко и смотрела в голубое, покрытое белыми облаками небо. «Как ваше самочувствие, Алина?» Да, была еще одна причина, по которой мы расположились отдаленно от людей, отослали слуг. Тут Роналд мог назвать меня настоящим именем. А я отзываться на него и мысленно задавать себе вопросы о том, насколько моему собеседнику сложно принимать происходящее. «Уже лучше, ваша светлость», — кивнула я. «Спасибо». Это был первый раз после нашего возвращения из королевского дворца, когда мы могли наконец-то нормально поговорить. «Некромантия», — отметил он, дернув уголком рта. «Не хотите ли рассказать мне, что это все значит?» «Ну, ведь священный град отказался от нас», — усмехнулась я. «Значит, нет больше причин сдерживать свой потенциал». Шутку герцог не оценил. Продолжил смотреть на меня тяжелым, испытующим взглядом. И я сдалась. Пропала та стена, которая мешала мне быть предельно честной с этим мужчиной. «Как я и говорила, ваша светлость, Адель все еще тут, и мне нужно освободить ее душу. Иначе мы обе погибнем, а для этого нужна некромантия». «Но то, что вы сделали с той собакой...» Я вздохнула, понимая, о чем он сейчас хочет узнать. И я рассказала о графине. Объяснила, наконец-то, как нашла тайник главного псаря. Что это была не моя магия, а призрак собаки, который показал истинное положение писем короля. Роналд слушал этот короткий рассказ и не перебивал, несколько раз хмыкнул, а потом спросил: «То есть вы переселили душу служебной собаки в декоративную?» Я скривилась. «Она меня за это ненавидит, уж поверьте». В памяти всплыли первые минуты после ритуала. Герцогиня вначале не поняла, что произошло, а потом... «Как поняла?» И следующий день ее попросту невозможно было успокоить. Она пучила глаза, лаяла, носилась по комнате. А когда первая буря улеглась, она просто сидела и смотрела на меня, как на предательницу. Укоризненно, молча, расширенными от ужаса, глазами-бусинками. «Я представляю», — со смехом отозвался мужчина. «Я бы тоже не был бы особо рад оказаться в теле подростка». «Графиня теперь больше к Лане расположена», — усмехнулась я, вспоминая, как именно камеристка ее утешала, кормила и наглаживала. «А что вы собираетесь делать с телом для Адель?» А вот и самый сложный вопрос из всей этой темы. «Пока не знаю», — честно ответила я. «Моим условием было то, что никто специально для этого не погибнет, а там посмотрим». «Понимаю. Хотя и не особо радуюсь, когда люди прибегают к магии смерти». «Мне тоже это не в радость, ваша светлость, уж поверьте». «Верю». Новый кивок. «Но, судя по тому, что случилось с собакой, вы уже готовы расстаться с Адель. Значит, дело осталось только за телом». Я кивнула и поджала губы. «Да, он был прав. Еще немного, и я смогу отпустить принцессу. Не знаю только, почему от этой мысли мне сейчас уже не легчает. А становится страшно». «Я...» — голос ободрал горло. «Я должна признаться. Доверие. Сейчас это было превыше всего. Этот мужчина знал обо мне уже слишком много и теперь должен был понимать всю картину». «В чем еще, ваша светлость?» Роналд достал два звенящих бокала из корзины, наполнил их темно-розовым соком. Протянул один мне. Взяв его дрожащей рукой, я выпалила: «Мелани была убита Адель моими руками. Вы должны это знать». Роналд застыл. Молчал несколько мгновений, прикрыл глаза, и я ждала взрыва. Ждала злости и ярости, ждала, но не дождалась. Мужчина также медленно открыл глаза, вздохнул и кивнул. «Тогда это объясняет некоторые улики, что мы нашли». «Вы так спокойны». «А что не так?» Он перебил меня. «Неужели я должен прямо сейчас приказать страже отправить вас в темницу? Провести где-то там ритуал переселения души, а новое тело принцессы приговорить к казни?» «Возможно. Но я не буду этого делать». «Но почему? Разве леди Давиньо не была дорога вам?» «В какой-то степени, Алина», — не стал скрывать мужчина. «Однако глупо закрывать глаза на то, что меня просто обвели вокруг пальца. Я не знал настоящей Мелани Давиньо. Она была марионеткой короля. Да, Адель нарушила закон, сделав то, что сделала, но сейчас я готов закрыть на это глаза. Потому что с точки зрения политики она помогла мне». В памяти всплыли слова Тамаша о том, что Роналд не похож на отца. Он думает головой, а не сердцем. И сейчас герцог мне это продемонстрировал в полной мере. «Я тоже не знаю, как бы поступила на вашем месте», — призналась ему. «Но я не могла и дальше нести эту тайну. Она меня уничтожала». Роналд нахмурился. сверлил меня взглядом, а потом его брови резко взлетели. «Из какого же вы мира, Алина?» «В каком смысле?» «Вы не убивали до этого, не загубили ни одной жизни. Я вижу это по вашим глазам». Я кашлянула слишком ярко сейчас, ощущая разность менталитетов. «Я могу вам рассказать о том, откуда родом, но сейчас... Мне казалось, у нас есть более важные темы, милорд. Может быть, для начала обсудим их?» «С радостью послушаю о местах, где никогда не было и никогда не доведется побывать», — кивнул Роналд. «Что бы вы хотели обсудить до того, как позволите мне нырнуть в занимательную историю?» «То, что сейчас происходит в этом мире», — произнесла я, мысленно успокаиваясь. Мы отошли от неприятных мне тем и, возможно, коснулись тех, которые неприятны моему мужу. «Священный град отрекся от герцогства, как и король. Что с этим делать? Как это отразится на наших землях?» Роналд усмехнулся, пригубил напиток. «Помните о пакте, о котором я говорил?» «Да, вы готовы дать мне его почитать?» — усмехнулась герцогу. Мужчина закатил глаза. «Даже не удивлен этому вопросу, Алина. Мой ответ — возможно. Но речь сейчас не о том. В случае нарушения пакта он считается недействительным. Король практически сделал это, почти нарушил его. Тогда я бы смог объявить о своем несогласии, начались бы волнения, война, и, скажу честно, я уже не знаю, что было бы лучшим решением. Сейчас же пакт остается пока в силе. Это означает, что мы с вами по-прежнему владеем землями. Изменится ли что-то кардинально? Да. Священный град не только давал Индовир, но и вкладывал существенные деньги в развитие наших земель. Туда переправлялись драгоценные металлы и каменья. У нас нет настолько искусных ювелиров. А вот гнев короля меня не волнует, скажу честно. Все те угрозы, что были произнесены короной, не в новинку. Многое из сказанного уже происходило и раньше. «Может, тогда сейчас стоит обсудить возможности развития земель самостоятельно, без помощи Священного Града?» — предположила я. «Не знаю, как будут обстоять дела с Индовиром, это меня сейчас тревожит. Однако нам нужно что-то менять, и у меня есть несколько идей». «Они не отпали после нашего посещения Королевского замка?» «Боюсь, ваша светлость, они только окрепли. Сейчас я понимаю, что нам нужно делать, но это будет все же затратно». «Завтра прибудут сборщики податей», — произнес Роналд. «Завтра мы сможем понимать, какими финансами сейчас располагаем». Он кашлянул, помолчал мгновение и произнес. «Поделитесь своими планами?» «Конечно». Я оглянулась в поисках своего неизменного блокнота, в который записывала абсолютно все мысли, но он, к сожалению, остался в комнатах. А значит, придется объяснять на пальцах. Роналд приступил к еде. Что-то вроде сэндвичей было завернуто в бумагу и уложено на дно корзинки. Он достал все необходимое, разложил и приготовился меня слушать, методично уничтожая свою часть еды. А я заговорила. Говорила о том, что необходимо расширить шахты. По тем разговорам, что я слышала от гномов, горы богаче, чем они сейчас представляют. На это, конечно же, нужны деньги и возможности. Нужно построить новые торговые пути. А раз Священный Град теперь для нас закрыт, как, впрочем-то, и большая часть королевства Флемур, стоит поискать союзников на стороне. Возможно, болотные народы или королевство Смив. Соседний Авель пока не расторгал с герцогством договоров, но это пока. Нам нужны были новые пути, и часть из них должна быть морем. «Если даже страна свободных городов закрыла часть торговых путей», — протянул Роналд, «даже не знаю, кто с нами еще будет торговать, Алина». «Тогда скажите, как вы отнесетесь к идее снарядить несколько кораблей к соседнему материку?» «Куда?» — нахмурившись, не понял герцог. «Вы лучше меня знаете карту», — отметила я, глядя мужу в глаза. «Неужели вы допускаете мысль, что это и есть вся земля, которая существует?» «Не совсем понимаю вас». И, вздохнув, я рассказала мужчине о такой вещи, как космос и планеты. Вкратце, особо не вдаваясь в подробности. На мое заверение, что Земля круглая, и это можно понять банально по горизонту, он ничего не сказал. Выслушал все то, что сейчас должно было казаться ему дикостью, проглотил эту информацию, несколько раз кашлянув, а потом задал вполне резонный вопрос. «Допустим, все так, как вы говорите, Алина. Но с чего вы взяли, что существует другая Земля? Может быть, вся Земля покрыта водами океана, а дальше ничего нет?» «Я бы согласилась с вами еще месяц назад, милорд, до того, как узнала, что существуют другие материки». «И как вы это узнали?» «Простите, милорд, но это не моя тайна», — не сдала я Орика. «Но я знакома с человеком, который родом с другой Земли, однако сейчас находится на этой». «Вы хотите сказать, что жители другой земли приплыли сюда незамеченными?» Роналд нахмурился. «Нет. Человек, от которого я об этом узнала, попал сюда случайно. Было кораблекрушение, этот человек выжил». «То есть этот человек не представляет, где может находиться другой материк? Я верно понимаю?» «Да, милорд, но он говорил, что корабль уплыл несколько дней до того, как случилось кораблекрушение. А потом море вынесло его на берег. Мы можем допустить, что до ближайших земель не больше 10 дней пути». «Вы представляете, сколько может стоить экспедиция такого плана, Алина?» — поинтересовался Роналд. «Нет? Нам нужны корабли. Крепкие, хорошие корабли. Нужны команды моряков, готовые выйти в плаванье. Нам нужен надежный порт. Наш личный». «То есть вы считаете, что это того не стоит?» — скисла я. «Я не это сказал, ваша светлость. Я сказал, что это дорого и займет много времени. Но вы меня заинтриговали. Торговые пути и новые союзы нам были бы очень даже на руку, но уже после того, как мы сможем укрепить свои земли. Бросать последние средства на поиск новых земель, мне кажется, не самой удачной идеей. Вы со мной не согласны?» «Согласна», — кивнула. «Тогда давайте дождемся сборщиков податей и посчитаем, что сейчас нам обойдется меньше всего по затратам». «За успех в наших начинаниях!» Герцог отсалютовал мне бокалом с розовым соком. «Но перед этим стоит почистить земли. Люди короля могут мешать в новых делах, а мне бы этого совершенно не хотелось, особенно при учете, что мы все еще являемся частью королевства Флемур, пусть и проклятой ее частью». «А я тогда, пока вы занимаетесь этим, подготовлю более точный план и расчеты по всем моим задумкам. Посмотрим, что будет проще и быстрее организовать». Это была вдохновляющая беседа с планами на будущее. Но одна деталь портила всю эту бочку меда — отсутствие Индавира. Нужно освободить душу Адель поскорее. Тогда я смогу жить без этого чудесного эликсира. Наверное. «У меня для вас есть сюрприз, Алина». Роналд встал с пледа, глядя на меня сверху вниз. «Если вы не против, я хотел бы прервать пикник. Холодает. Лучше вернуться в замок». «Хорошо». Я не стала спорить. От порывов прохладного ветра я действительно немного замерзла. Не критично, но лучше бы вернуться в тепло. Да и к тому же я солгу, если скажу, что речь о каком-то сюрпризе меня не заинтриговала. Я пока не понимала, о чем говорил Роналд. Мы вернулись в замок, прогулялись коридорами, а потом в какой-то момент герцог остановился и толкнул одну из дверей. Она открылась, и мне предложили войти внутрь. За порогом оказался кабинет. Мебель, которую я уже несколько раз видела, была на местах, но вот вещи и документы пропали. «Кабинет лорда Мануа?» — вскинула я брови, оглянувшись на герцога. «Нет, Алина, у лорда Мануа здесь больше нет власти и дел. У него нет кабинета». Я замерла, ожидая продолжения, и Роналд не стал затягивать. «Теперь это ваш кабинет, леди Этьен, с теми же делами, которые вы взялись вести, с теми идеями, которые вы говорите, вам нужно место. И я хочу, чтобы этот кабинет теперь был вашим. Что скажете? Мебель можно заменить, стены перекрасить, как пожелаете». «Я не вижу сейчас смысла часть казны тратить на ремонт кабинета, который и так хорошо выглядит», — покачала головой. «Это отличный сюрприз, милорд. Хотя вы знаете, что я сюрпризы не особо люблю». Муж хитро усмехнулся. «Ну а вдруг у меня получится сделать так, чтобы вы их полюбили? Кто знает». «Уж лучше не стоит», — попросила я. «Постараюсь услышать вашу просьбу», — тихо отозвался мужчина, когда я повернулась к нему. Глядя мне в глаза, он добавил еще одно слово, более тихим голосом. Но от него у меня потеплело внутри. «Алина». Глава 8. Так, и что получается? Лорд Фингар составлял записи. Герцог просматривал доклады. Работа кипела, а места в кабинете для всех было как-то маловато. Я ютилась в углу у окна, используя широкий подоконник как столешницу. Разложила на нем карту и слушала рассказ Орика. Лорд и Эйтон пока молчал. Но это пока. «Итого получается, что сборщики привнесли в казну вот эту сумму», — подвел итог один из советников, передавая свои записи герцогу. Роналд мазнул по бумаге взглядом, хмыкнул и передал лорду и Эйтну. Тот отнес лист мне. «Мне кажется, или это больше, чем было в планах?» — нахмурилась я, глядя на количество золота, которое было передано в казну. «Больше», — подтвердил лорд Фингар. «Мне сказали, что до народа дошли слухи о том, что сделал король. Многие отдали больше, чем требовалось, в поддержку». «Надо отметить», — наконец заговорил военный советник, «что в большей массе более щедрыми оказались те, кто отрекся от веры в богов». «Да, лорд Давиньо что-то такое говорил», — кивнул Роналд, — «что им все дает природа, и значит, земные блага им уже не так и нужны». Я хмыкнула. «Как бы там ни было, у нас теперь есть средства для того, чтобы пустить их в работу и заняться улучшением земель». «Так, да не так. Взгляните еще и сюда». Роналд, не отвлекаясь от записей, передал мне через Орика еще одну бумагу. «Долг?» — охнула я, глядя на какую-то безумную сумму в золоте. «Перед короной?» «Да. И, увы, нам пока не удалось его опротестовать». «Что значит «опротестовать»?» Я опустила бумагу и посмотрела на мужа. Роналд, наконец, отвлекся от дел. Вздохнул, выпрямился и посмотрел на меня. «Это значит, леди Этьен, что на самом деле мы не должны короне такую сумму. Но без доказательств того, что это все бред, отказаться от уплаты не можем». «И как доказать?» — вскинула я брови. «Хороший вопрос, миледи», — похвалил лорд Фингар. — «Но ответ мы ищем уже год, к сожалению». «И его нужно гасить», — недовольно поджал губы военный советник. «И это при том, что сейчас вырастут налоги самой короны». «Если будем платить за все, казна пустеет через несколько месяцев», — покачал головой лорд Фингар. «Я еще отыскал несколько странных отчетов, подписанных лордом Мануа. Думаю, вам тоже стоит на них взглянуть». «Конечно». Герцог вздохнул, провел пятерней по волосам и повернулся к нам с Ориком. «Ну, что у вас?» Чародей из Гулкина кашлянул. Он сам решил раскрыть перед герцогом и его советниками все карты. рассказать, что он не здешний. После того, как я спросила у него, сможет ли он помочь с поиском другого материка, не сказать, что Орик был рад этой затее, он коротко обмолвился, что новые земли не всегда хороший выбор, но все же пришел на помощь. «Я не могу гарантировать точность, ваша светлость», — Орик взял слово. «Но по нашим с ее светлостью подсчетам, вот здесь уже другие земли». Он указал пальцем в самый край карты. «Нужно переплыть теплое море», — поджав губы, произнес Роналд. «Но все еще остается вопрос с портом». «А можно ли организовать порт в Драконьем заливе?» Постучав первым по губам, поинтересовалась я у затихших герцога и советников. «Да, придется оплыть весь материк, но это будет именно наш порт, с нашими судами». «Там когда-то был порт», — нехотя откликнулся Роналд. «Но он обмельчал, кораблям там опасно находиться, слишком много мелей. Да и золота нужно много на его поддержание». Доки, разгрузка и погрузка, договоры с торговцами. Потому там сейчас только рыбацкие деревушки и находятся. «Но если решить все эти проблемы», — настойчиво продолжила я, — «есть шанс открытия порта?» «Да», — Роналд поймал мой взгляд. «Если опустить все сложности, то такой шанс есть». «Хорошо», — я поставила галочку в блокноте. «У нас есть корабли?» Или мастерские, где их могут сделать? «Одна заброшенная верфь, там же». Роналд нахмурился. Он, похоже, не был готов всерьез так скоро заняться этим вопросом. «Хорошо». Я поставила еще одну галочку. «Лорд Шант может предоставить нам корабельную древесину. Останется только решить небольшие проблемы». «Ваша светлость». Лорд Фингар кашлянул. «Боюсь, вы не совсем понимаете, что эти проблемы большие». «По сравнению со всем остальным», — вздохнула я, — «они небольшие и вполне решаемые. По моим подсчетам, именно порт займет меньше всего золота из всех тех планов, что мы с вами строим. Часть осложнений я смогу решить уже в ближайшие дни 10. Я могу этим заняться?» «Если вам этого хочется», — пожал плечами герцог. «И если вам будет что-то нужно...» «Конечно!» Я кивнула и встала. «Что у нас еще на повестке дня?» Вот это было привезено сборщиками податей. На стол опустился небольшой тканевый мешочек. Лорд Фингар ослабил шнурки и высыпал на столешницу несколько камешков. Небольших, черных. Но стоило только лучам солнца заглянуть в кабинет советника, как на поверхности заплясали синие блики. «Это сапфиры?» — вскинул брови Роналд, взяв один из камешков в руки. «Гномам так тоже вначале показалось», — покачал головой лорд Фингар. «Но нет, это, к сожалению, не сапфиры. Они прислали несколько камешков, чтобы получить приказ, что делать дальше. Они наткнулись на какую-то жилу и пока не могут сказать, что это такое». Орик тоже взял один из камешков, покрутил в руках, хмыкнул, передал мне. Настал мой черед рассматривать новую породу. Твердую, не рассыпающуюся. Матово-черную до тех пор, пока свет не касается острых граней. «То есть это что-то новое и неизвестное?» Вскинула я брови, рассматривая камешек. «Вполне вероятно, что нет». Просто старатели не в курсе, на что наткнулись. Надо передать на проверку в Тевкаен. Там есть один толковый ювелир. Возможно, он сможет понять, что это такое и насколько оно ценно. А пока я не вижу смысла в разработке жилы, которая может нам и не принести золото. Пожал плечами герцог и протянул ладонь, чтобы забрать у меня камешек. Я крутанула его напоследок в пальцах и вернула герцогу. «Хорошо, с этим разобрались», — пробормотал лорд Фингар. «Что осталось, разбойники?» «Я с этим разберусь», — кивнул лорд Иэйтен. «Разрешите взять с собой отряд Хольдрика?» «Разрешаю», — кивнул Роналд. «Волк на территориях», — вспомнил советник герцога. А вот тут я бы попросил ничего не делать. Кашлянул Орик, бросив на меня взгляд. Герцог повернулся к чародею из Гулкина и вопросительно изогнул бровь. «Этот волк не причинит никому вреда», — пообещал колдун. Новый взгляд лорда Этьена достался уже мне. Кажется, он начинал составлять общее представление о моем учителе магии. «Ладно, это обсудим позже». Наконец вынес он вердикт. «Я завтра уезжаю на несколько дней. Нужно разобраться с сетью шпионов короля. Начну с Тавкаена, а там...» «Это все мелкие проблемы», — вырвалось у меня. Взгляды мужчин пересеклись, и я была их центром. «Что делать с короной? Ее носит человек, который этого не заслуживает. Я понимаю, что начинать войну за престол — это не то, чего бы сейчас вы хотели, лорд Этьен. Но он ведь...» «Существует пакт. Он в силе», — со вздохом произнес Роналд. «Король его практически нарушил, что могло бы повлечь возмущение с моей стороны. Мы сами можем даже доказать, что пакт нарушался заговорами и покушениями. Но существует несколько проблем, ваша светлость. Во-первых, доказывать это придется священному граду и магам круга, что уже осложнено нашим положением. Во-вторых, если нам все же удастся это сделать, все равно быть в войне. Тейрон Флемур не отдаст то, что отнял у моего отца вместе с жизнью. А нам война сейчас не с руки. Но ведь...» «И я понимаю, к чему вы клоните и чего хотите, миледи», — не дал договорить герцог. «Но давайте разбираться со сложившейся ситуацией, начиная с небольших проблем. А когда дойдем до основной, уже будет понятно, в каком направлении двигаться. Хорошо?» «Хорошо», — эхом отозвалась я. Эта неопределенность мне не нравилась. Но герцог был прав. Решить проблемы с наскока не выйдет. Стук в дверь отвлек меня от продолжения этой дискуссии. «Ваша светлость!» — на пороге появился мальчишка. «Письмо для ее светлости из королевского дворца!» Я солгу, если скажу, что меня не пробило дрожью после этих слов. Но я все же сделала шаг к посыльному навстречу и протянула руку. Коснулась плотного белоснежного конверта, сломала печать и вытащила свернутый лист. Почерк был мне незнаком. «Дорогая сестрица, мне жаль, что ты вынуждена была так спешно покинуть замок в таких не самых приятных событиях. Мне жаль, что мы так и не смогли с тобой поговорить. Но зато я могу написать тебе и отправить письмо так, как отправляла матушка». Я хмыкнула. «Так, как отправляла королева? То есть через доверенного гонца, который не доложит королю и не покажет послание?» Но, несмотря на ту радость, что дарит мне одна только мысль об обмане отца, я пишу тебе по трагической причине. Понимаю, что ты не вернешься сейчас, сразу после того, как смогла покинуть эти проклятые стены. Однако ты должна знать, что к огромной боли и горечи наша матушка ушла под руку с Рамит. Говорят, это было ее решение. Она всегда все решала сама, сама выбирала для себя путь, но я не верю в то, что в этот раз королева Вивьен сделала этот выбор самостоятельно, и я в этом разберусь. По версии, которую предоставил Его Величество, наша матушка избрала смерть самостоятельно, спрыгнув с самой высокой башни замка. Я даю тебе слово, дорогая сестрица, что разберусь в этом. Обещаю и клянусь, что виновный, настоящий виновный в ее смерти, понесет наказание, которое обязан понести. Я хочу, чтобы ты знала, то, что ты отреклась от Флемур, не перестает делать тебя моей дорогой младшей сестрой. С твердыми намерениями и любовью в сердце. Калит. Нет. У меня руки опустились от шока. В голове не укладывалось, что та женщина, которую я видела, с которой говорила... Нет. Королева Вивьен никогда бы не рассталась с жизнью по своей воле. Ваша светлость. А Роналд повернулся ко мне. Что-то стряслось? Я молча протянула ему письмо. Герцогу понадобилось несколько мгновений, чтобы прочитать написанное. «Проклятие!» «Думаете, это дело рук короля?» — озвучила я свою самую очевидную мысль. «Легенды ходили о их любви», — шепотом протянул лорд Этьен. «Но после того, как она выступила против него при свидетелях, да еще и из священного града...» Он не сказал это прямо, но мысль я уловила. «Да, это было дело рук короля». «Если Калет в это полезет, следующее письмо может быть о нем!» Я подскочила к столу, отбирая у лорда Фингара письменные принадлежности. «Нужно его предупредить, остановить!» Роналд перехватил мою руку. «Во-первых, ваш брат слишком упрям, чтобы отступиться от задуманного». Я перевела взгляд на мужа. «А во-вторых», — вздохнул он, глядя мне в глаза, «его не испугает то, что за этим может стоять король. Только подтолкнет». «Он ведь может убить и Калита, если тот приблизится к разгадке». «И оставить трон королевства без наследника?» — изогнул бровь лорд Этьен. «Сильно сомневаюсь. Если только Тейрен Флемур не придумал, как ему жить вечно». Я закусила губу и опустила руку с зажатым в ней пером. «Но ответить на письмо все же надо». «И что вы скажете? Что вам жаль, что по официальной версии ее величество рассталось жизнью? Думаете, именно это хочет услышать наследный принц?» Другие в этом кабинете молчали. Лорд Фингар потянулся за письмом и уже читал то, что написал мне принц. Орик вернулся к карте, делая вид, что его совершенно не интересует разговор. А лорд и Эйтон превратился в соляной столб. «А что тогда?» «И ему не нужен ответ», — произнес Роналд. «И ему нужно, чтобы вы прочитали его мысли. Он поделился с вами своими опасениями и планами. Переубедить вы его не сможете, да и надо ли?» Последний вопрос повис в воздухе без ответа, и я не знала, стоит ли вообще искать этот самый ответ. «Мне нужно подумать», — пробормотала я, опустив перо на столешницу. «Конечно». Роналд кивнул и отступил, разжав пальцы и забирая тепло своего прикосновения. В кабинете повисло неловкое молчание. Я видела по глазам лорда Фингара, что он хочет выразить мне свои соболезнования, но по моим должен был читать, что я в них не нуждаюсь. Королева Вивьен не была мне матерью, но мне все равно жаль, что она погибла. А вот каково сейчас Адель? «Мне нужно уйти». Я неловко прервала молчание. «Если сейчас больше нет важных тем, я бы хотела...» «Конечно». Роналд не стал дослушивать мои оправдания. «Спасибо». Я оставила кабинет за спиной. Лана меня не дожидалась, она сегодня отпросилась к родным в деревушку Неваль. В свои покои я вернулась сама. Заперла дверь, подошла к трильяжу и, уперевшись ладонями в столешницу, заглянула в зеркало. «Адель, мне жаль, что так все сложилось, правда. Если захочешь поговорить, дай знать, я найду возможность». Сейчас принцесса ответить мне не могла, из отражения сейчас смотрела только я, но она должна была меня слышать, как слышала и все то, что произошло в кабинете. Стук в дверь показался слишком громким в образовавшейся тишине. Вздрогнув, я обернулась. Сердце забилось где-то под горлом, будто меня застали на месте преступления. «Да?» «Ваша светлость!» На пороге появился Роналд. «Хотел пригласить вас на прогулку, если у вас сейчас нет дел». Я сомневалась всего мгновенье, прежде чем утвердительно кивнуть. «Возьмите накидку», — посоветовал мужчина. «В парке уже прохладно». «Хорошо», — растерянно отозвалась я. Нашла тонкий плащ в шкафу и вышла вслед за герцогом. До парка нас провожали стражники. Потом они внезапно куда-то делись, мы остались с Роналдом наедине. «Хотел еще раз сообщить, что завтра я отбываю в Тавкаен. Меня не будет дня 3, может быть, 5, если все пойдет не совсем по плану. — Да, я помню, — кивнула. — Я завтра планирую написать лорду Шанту, посетить Драконий залив. Сколько золота мы можем взять из казны на эту затею? — Не думаю, что все золото, которое у нас сейчас есть, покроет расходы на ваши планы, Алина. К тому же нам нужна не просто профессиональная команда моряков, но и им придется огибать мертвые земли, чтобы добраться до теплого моря. А истинных размеров этих территорий мы до сих пор не знаем. «Да, нам нужны будут смельчаки», — хмыкнула я. «Но до момента набора команды нужно еще много сделать. Не знаю, думаете, это того не стоит?» «Вы же показывали расчеты и планы лорду Фингару», — усмехнулся мужчина, вышагивая рядом. «Что он сказал?» «Все боятся перемен», — заметила я. «Рыбные хозяйства нельзя организовывать из-за монстров в реках и озерах. Шахты расширять нельзя, потому что у нас и на текущее количество руды нет покупателей. Порт нельзя расширять, потому что он будет бесполезен для уже существующих торговых морских путей. А для создания новых нужно слишком много ресурсов». «Люди боятся перемен, Алина. Это нормально», — пожал плечами Роналд. «Но если не рисковать и не пробовать что-то новое, можно хоть прямо сейчас лечь и умереть. Разве нет?» «Наверное». «Не об этом я думал поговорить, когда приглашал вас на прогулку», — поделился мыслями герцог. «Простите, это я затронула эту тему, милорд». «Вам не за что извиняться. Вы беспокоитесь, это естественно». «А о чем вы хотели поговорить, когда приглашали меня на прогулку?» А решила сменить тему. «Вы обещали мне рассказ о вашем родном мире, Алина», — хитро стрельнул в мою сторону глазами герцог. «Мне очень интересно, какой мир мог создать настолько сильную, упорную и при этом чистую помыслами женщину?» «Иногда не мир создает людей, милорд», — укорила я его. «Люди сами себе творцы». «Это сказал кто-то из мудрецов?» — нахмурился мужчина. «Возможно, а возможно и нет. Не могу ответить с уверенностью на ваш вопрос». Улыбка проступила на губах сама по себе. Я запахнула на груди плащ, кутаясь в нем, и заговорила. «Не знаю, как вам рассказать все о том мире, в котором я жила. Это как если бы я попросила вас рассказать мне о том, с чего бы вы начали». «Ну...» «Для начала, наверное, рассказал бы, кто я такой, где живу, что окружает меня все время. Многое бы вызвало у вас вопросы, а мои ответы были бы продолжением этого рассказа». «Как вариант», — согласилась я, остановившись и глядя на тройку ярких птичек, которые разрывали пространство пронзительным писком и гонялись друг за другом в ветвях большого дерева. «Я родилась в многодетной семье. Отец много работал, мама тоже какое-то время. Я самая старшая. У меня есть 4 брата и 3 сестры. И их всех воспитывала я. Маме было некогда». «А как же не они, гувернантки?» — удивился Роналд. «Или состояние вашей семьи не позволяло нанять прислугу?» Я грустно усмехнулась. «Позволяло, но это не то, чтобы было принято. Да и родители не видели смысла, ведь у них была я». «Вам это было в тягость?» Пожала плечами. «Я очень их люблю, милорд, но да, у меня не было своей жизни. А когда я начала ее строить, наконец поступила в высшее учебное заведение, получала образование, случился ритуал Адель, и я оказалась тут». «Куда поступили?» Не понял Роналд. «Это еще одна реформа, которую я хотела бы провести в герцогстве», усмехнулась я. «Сейчас детей обучают только специально нанятые учителя. Читать, считать, писать. У нас такие школы были для всех, вне зависимости от того, из какого ты сословия, из какой семьи». Я немного углубилась в тему, объясняя, что такое школы и вузы, чем они отличаются друг от друга. Для Роналда было шоком, что в школу могут ходить вообще все дети. А когда речь зашла об университетах, так и вовсе открыл рот. «А что вы изучали?» — Отойдя от удивления, поинтересовался мужчина. «Я поступала на факультет экономики и управления, отучилась 2,5 года». Глаза Роналда вновь округлились, а потом он хмыкнул. «Нет, ну теперь понятно, откуда у вас все эти знания и понимание дела. Говорил я с лордом Франтье. Он отзывался о вас, как о настоящем кладе». Я усмехнулась. «Банковское дело не совсем мой профиль, но азы мне известны. Я долго искала себя, скажу честно, но свободу получила почти случайно». «Свободу?» — уточнил герцог, пропуская меня вперед по узкой аллейке к стене. Вздохнув, я поведала мужу печальную историю семьи. О том, как отец собирался переехать, как давил на меня и заставлял принять это решение. На моменте, когда я рассказывала о своем выборе, у меня дрожал голос и руки. «Вы смогли отстоять свой выбор», — восхищенно подвел черту этому рассказу Роналд. «Это достойно восхищения». «Это мне стоило братьев и сестер», — грустно добавила я. «Я скучаю». «Вы, должно быть, очень хотите вернуться». «Хотела», — поправила я его. «Правда хотела. Сейчас же...» Я отпустила их. У них своя жизнь, у меня своя, новая. Да, я скучаю, но знаю, что у них все будет хорошо. Да и возвращаться мне некуда. Ритуал убил тело, которое принадлежало Алине Невской. Вы в этом уверены? Так сказала Адель. Я пожала плечами. А даже если нет, это прозвучит слишком самонадеянно, если я скажу, что здесь я нужнее. И что здесь я могу пригодиться больше. «Думаю, нет». Теплая улыбка коснулась губ Роналда. «Это ваше решение, ваш выбор. И я уважаю его, ваша светлость». Я не смогла скрыть усмешку, которую вызвало это обращение. «Что касается школ, думаю, это хорошая идея», — добавил он. «Вы уже рассказывали об этих планах лорду Фингару?» «Пока нет. Это не принесет дохода. Это только пойдет в нагрузку на казну, по крайней мере, до тех пор, пока обучившиеся не подрастут, не станут хорошими специалистами в каких-то областях. Не знаю, это нужно обдумывать, насколько это вообще хорошая затея». «Ну, если вы остаетесь в этом мире, то все можно будет обсудить позже. Но кое-что я хотел бы озвучить сейчас, если вы не против». «Конечно, говорите, милорд», — я пожала плечами. После воспоминания о семье стало грустно. Я мало что рассказала о мире, из которого родом, да и герцог больше не задавал вопросов. Возможно, потом он вновь чем-то заинтересуется, но это будет потом. «Я вижу, что вам важна свобода, Алина», — произнес он, остановившись и повернувшись ко мне лицом. «Вижу, что вы сами желаете строить свою жизнь. Потому я хотел бы дать вам надежду. Мы сможем разорвать этот брак, если вы пожелаете». «Что?» «Брак закреплен богами. Если мы отвернемся от них, примкнем к новой вере...» «Брак распадется», — прошептала я одними губами и непонимающе посмотрела на герцога. «Но зачем вам это, милорд? Я не понимаю». «Вам не нужен этот брак со мной», глядя мне в глаза, произнес мужчина. «Вы ясно дали мне это понять. Вам важно доверие и чувство. Вы меня не любите, Алина. И вряд ли сможете полюбить. Я это понимаю и принимаю. И не хочу удерживать вас силой только потому, что это правило нашей жизни. Вы из другого мира. Я еще мало знаю о нем, но уже понимаю, что нравы там совершенно иные. Не всегда понятные мне, но это и не важно. Я ведь перед вами в долгу, Алина, за тот случай с Алой Смертью, за тот поступок, который вы совершили ради народа». «Роналд, я...» «Не нужно ничего сейчас говорить», — попросил он. «Просто знайте, Алина, что я не угрожаю вашей свободе и выбору. Вы дали мне уже столько, сколько не каждый муж может просить от своей жены. Простите меня». Он поклонился мне. Низко-низко. И, резко развернувшись, направился обратно к замку. Глава 9. В парке. Герцог поступил правильно. Он пригласил жену на прогулку, сопроводил ее в парк и должен был, обязан был сопроводить обратно. Но эти правила работали бы в случае, если бы его жена была обычной, а это не так. Его жена, она была необычной, невероятной, захватывающий дух, как лучшее южное вино. Она манила его, привлекала. За Алиной хотелось наблюдать, поддерживать. Хотелось, чтобы она улыбалась, когда очередная ее затея становилась выигрышной и прибыльной. А еще она заслуживала большего, чем Роналд мог ей предложить. Алина сразу сказала, что брак невозможен без доверия и чувств. И если с доверием лорд Этьен еще пытался что-то сделать, даже сделал, то с чувствами он не мог заставить ее полюбить себя. И да, она заслуживала большего. Потому он сделал единственное, что могло бы это большее ей дать. Он предложил отпустить ее. Не сейчас, когда это будет возможно, когда это будет безопасно. Но Роналд был бы беспросветным глупцом, если бы верил, что за это время что-то изменилось бы. Чувства не появляются из ниоткуда, и их не было между ними. Ведь не было же. Герцог тряхнул головой, ускоряя шаг. Перед внутренним взором всплыл их поцелуй на поляне. Тугие струи дождя, мягкие женские губы, невероятное желание обнять, быть ближе. Нет, тогда он сам поддался порыву. Это он ее поцеловал. Это была только его инициатива. Да только стоило мужчине выкинуть из головы этот эпизод, как память услужливо подсунула следующий. Их совместную ночь. Разгоряченное женское тело на холодных простынях, сладострастные вздохи, которых Алина не сдерживала, ее прикосновение, ее поцелуи, ее... Нет. Роналд резко остановился перед деревом, хлопнул по стволу ладонью и прикрыл глаза. Это было вынужденным решением, необходимостью. Эта ночь была спасительной для них обоих. Только благодаря этому они оба смогли уйти из королевского дворца. Смогли сохранить за собой все то, с чем туда явились. Это тоже не было подтверждением каких-то невероятных чувств. Не было. Но тогда... Тогда почему Роналду казалось, что он сам себя обманывает? Почему он не мог смириться с мыслью, что все это было фальшью? Город Урил, столица Флемур. Королевская резиденция. Король раздавал указания, будто ничего не произошло. Будто бы тело его жены не завернули утром в белое покрывало, не отнесли в семейный склеп и не закрыли в саркофаге. Тейрен Флемур не явился на погребение. Но знал, что там были его дети. Двое его детей. Калет хмур и молчалив, а Шарлин безутешна. Если бы не толстые стены замка, король сам бы услышал то, как рыдает его дочь. Но мужчину это мало волновало. Он был занят. На краю стола уже возвышалась стопка документов, подписанных королевской рукой. Со дня на день должен был прибыть будущий муж Шарлин. Сейчас ее подавленное состояние может даже сыграть на руку королю. Она будет меньше сопротивляться этому необходимому браку. Браку, который должен спасти ее жизнь и дать возможность подарить миру наследников. И пусть они будут наполовину змеи-людьми. Это не так и важно. Важно, что из ее чрева появятся дети. От этих мыслей глаза Тейрена Флемур заблестели предвкушением. Однако это были не единственные документы, подписанные этим днем. Остальные он передал гонцу, который вскоре после стука вступил в его кабинет. «Ваше Величество!» Худощавый гонец поклонился своему правителю. «Разнести весть!» Передал документы ему Тейрен Флемур. «Армия должна выдвинуться в мертвые земли через 3 дня». «Да, Ваше Величество». «Послать весть герцогу Тьенскому. Я приказываю его людям присоединиться к моей армии в момент, когда она пересечет границу его земель». «Да, Ваше Величество». «Сам герцог останется у себя. Он не отправится в мертвые земли. Его людьми будут командовать без него. Я все сделаю, Ваше Величество. Гонец поклонился, забрал бумаги и поспешил удалиться, оставив короля одного. Возможно, королевство ждало от своего правителя траура. Но Тейрону Флемур некогда было тратить время на такие глупости. Он собирался развязать завоевательную войну и получить, наконец, власть над мертвыми землями. Его слишком долго водили за нос. Герцог своевольничал, рассказывал сказки о монстрах, которые не позволяют завоевать пустые территории и назвать их частью своей страны. Теперь он сделает все сам. Больше ему никто не нужен. Никто, кроме богов и их милости. Алина Невская, леди Этьен. Поджав губы, я смотрела вслед удаляющемуся герцогу. Его слова эхом повторялись в ушах и сердце. Он согласился на развод. На настоящий развод, которого в этом мире по согласию двух сторон еще никогда не было. Без влияния священного града и короны. Только мы, боги, и новая вера. Он предложил мне то, чего я хотела, о чем грезила и мечтала с момента своего появления здесь. Но сейчас... Почему мне так грустно сейчас от одной только мысли о том, что все это в самом деле возможно? Вздохнув, я провела ладонью по лицу и прикрыла на мгновение глаза. В кои-то веки я не смогла понять собственные чувства и мысли. Меня должна накрывать эйфория, счастье. Но вместо этого мне до ужаса грустно и обидно, будто кто-то отбирает то, что я так грезила получить. Дурость какая-то. Тряхнув головой и сделав несколько глубоких вдохов, я развернулась и пошла в сторону замка. Проще признать сейчас то, что я совершенно не понимаю сама себя. И, честно говоря, я даже не понимаю, как начать это делать. Может, именно потому я решила пока не занимать свою голову этими мыслями. Развод только забрежил на горизонте, он будет не так скоро. Еще слишком много проблем нужно решить, и... Этим я, пожалуй, и займусь. Да, я отдавала себе отчет в том, что ухожу от проблем, вынырнув с головой в работу. Но сейчас мне это было просто необходимо. Герцог уехал следующим утром в Тавкаен, взял с собой нескольких воинов и отбыл ранним утром. Мы больше не говорили. Буквально вслед за ним уехал и лорд Иетен. Его сопровождал отряд из 20 человек во главе с Хольдриком. Мы с Ориком встретились за завтраком, обсудили будущие планы и пока решили не тратить силы на уроки. Мое письмо лорду Шанту улетело магической почтой, а я тоже начала собираться. «Ваша светлость, мы ее оставим тут?» Лана игралась с маркизой-графиней. Ну, как игралась? И если предыдущая хозяйка тела еще должна была гоняться за мячиком, если верить Шарли на слово, то нынешняя. Графиня сидела у ног Ланы и смотрела на откатившийся зеленый мячик, как на кровного врага. Служанка опять подняла игрушку, отбросила в сторону, и еще один такой же взгляд достался уже девушке. «Хочешь взять ее с собой в Драконий залив?» — поинтересовалась я, перебирая вещи в шкафу. В прошлое наше посещение там уже было холодно, а тогда на дворе было довольно теплое и безветренное лето. С наступлением осени, боюсь, придется шубу искать для прогулки по берегу океана богов. Нет, просто тут ей, наверное, будет скучно одной. Лана потянулась погладить собачку. А та так громко клацнула зубами в нескольких сантиметрах от женских пальцев, что я даже испугаться не успела. Или нет? Ошарашенно пробормотала Лана, отступая от все еще обиженной на нас графини. «Ты ее кормила?» — уточнила я. «Раньше она тебя как-то больше любила». «Это было до того, как я ее отвела в псарне увидеться с детьми», — скривилась она. «Я так понимаю, щенки ее не признали». «Угу». Вздохнув, я посмотрела на собаку. «Может, мы совершили ошибку?» «Я до сих пор не могу поверить, что вам удалось прибегнуть к такой магии, ваша светлость». Лана уже забыла о том, что ей только что пытались откусить пальцы, и вновь попыталась погладить графиню. Та зарычала, но характер демонстрировать больше не стала. «Это что-то невероятное! Вы вернули к жизни собаку, которая умерла!» Да, Лане пришлось рассказать о том, что маркиза больше не маркиза, а очень даже графиня. На удивление девушка восприняла эти новости стойко и даже с восхищением. Но я не нашлась, что ответить на это. Может быть, потому что понимала одно – это не самое сложное, что мне предстоит сделать. «Завтра утром отправляемся», – скомандовала я, наконец отыскав в недрах шкафа теплый плащ. «Собака подождет нас дома». Я получила свою порцию рыка на эти слова, но не отреагировала. А на следующее утро, перед тем, как мы выдвинулись в путь, пришел ответ от барона. Лорд Шант удивился моему вопросу о возможности купить корабельную древесину, но ответил. После разговора с лордом Фингаром стало понятно, что барон скинул нам цену почти в половину. Это было только на руку. «Так, но это все равно не все затраты», — почесав тогда подбородок, произнес советник герцога. «Еще нужно восстановить верфь, найти рабочих, собрать команду моряков». «Да, я понимаю, что работы много, а денег не очень. Но не воспользоваться предложением барона Шанта было бы глупо, хотя он явно сделал нам скидку себе во вред». «Если ваша задумка с открытием новых торговых путей будет удачной, то барон Шант сможет продавать древесину туда, где она необходима». «Или продавать ее нам», — заметила я. «Если торговые пути будут выгодны, одного корабля нам будет мало». «И что в таких количествах вы собираетесь продавать, ваша светлость?» — поинтересовался лорд Фингар. «У нас сейчас нет особого излишка ни в чем». «Для излишка нужно расширить шахты», — загнула я первый палец. «Организовать рыбное хозяйство, построить солеварни для засолки рыбы, наладить производство ткани. Я видела отчеты, в Священный Град переправлялось очень много льна и хлопка. Если мы начнем его обрабатывать здесь, то цена вырастет в разы. Да и зерна в следующем году будет с избытком, если боги больше не будут гневаться». «Про зерно пока рано говорить», — качнул головой советник. «Эту зиму мы переживем только на том, что нам прислали из Авеля. Хорошо, что у них был урожайный год». «Да, хорошо, что герцогу удалось с ними договориться», — кивнула я. «Я видела отчеты от держателей складов. Они полные. Но вернемся к нашим планам». Лорд Фингар вздохнул. «Все упирается в деньги, мадам». «Знаю». Злость мелькнула в голосе. «Потому пока начнем с постройки одного корабля и восстановления верфи. Вы едете со мной?» Мужчина согласился. Ему тоже было интересно, как обстоят сейчас дела в Драконьем заливе. А так как мы частично остались без людей после проведенных герцогом чисток, советнику пришлось трясти седле по соседству, чтобы увидеть все собственными глазами. С нами еще напросился и Орик. Чародей из Гулкина шепнул мне, что сейчас он начинает искать сосуд для души Адель. Сидя в замке, этим сильно не позанимаешься. Так что выехали мы из замка вчетвером. Я, Лана, Орик и лорд Фингар. Отряд воинов двигался чуть позади, а люди иногда переговаривались, иногда шутили и смеялись. К вечеру похолодало. Пришлось поплотнее запахнуть плащи и ускориться. Впереди уже шумел водами океан. Его было слышно, но пока не видно. Осмотр всего пришлось оставить до утра. Нас приняли в деревне рыбаков с радостью. Постоялого двора у них не было, зато были места в домах. Не 5 звезд, конечно, но и я не настоящая герцогиня, так что провести одну ночь на соломенной кровати сочла просто небольшим испытанием. А уж следующим утром... «Океан выглядит как раньше», — цокнул языком лорд Фингар, выходя на берег. Где-то на горизонте виднелось несколько небольших лодок, рыбаки уже забрасывали сети, собирали первую дань морей. А вода плескалась у берега. Ледяной ветер поднимал волны, они закручивались в белые барашки и разлетались пеной об острые камни. «Как им там не холодно?» Поежившись от порыва ветра, пробормотала я, глядя в сторону лодок. «Думаю, что холодно, миледи», — отозвался лорд Фингар. «Но это их ремесло. Они научились жить с океаном в мире». «Как далеко до верфи и заброшенного порта?» Через полчаса я узнала, что они находятся не так уж и далеко от одной из деревушек. Верфь оказалась ближе. Она была построена из серого камня, возвышалась над океаном большой платформой, часть из которой нависала над водой. Правда, как потом оказалось, не совсем нависала. Та часть платформы, которая находилась над океаном, состояла из двух больших арок. В этих арках на самой границе с водой собирались корабли, а после выталкивались в океан. Но об этом я узнала уже после того, как оказалась на самом верху и осмотрела большие каменные помещения над арками – склады. В них же и обнаружились ступени вниз к так называемым мастерским. «Какие корабли здесь делали раньше?» – поинтересовалась я. Мы стояли в самом низу верфи. Сбоку была лестница наверх, перед нами находилась довольно большая просторная площадка метров 100 в длину и метров 20 в ширину, усыпанная песком. За ней начинался океан. «Китобойные суда, миледи!» — отозвался лорд Фингар. «Здесь две площадки, три складских помещения. Осталось оборудование и кое-какие материалы, но нужно провести их осмотр». «Кто за это отвечал раньше?» «Я, ваша светлость». «Лорд Фингар, вы готовы заняться этим вновь или обучить человека?» Закинула я удочку, наконец понимая, какого масштаба работа должна быть проведена. «Скорее обучить, миледи. Увы, я уже не так молод», — вздохнул советник герцога. «Угу. А почему здесь перестали строить корабли?» «Китовый жир и мясо стало дешевле закупать из страны свободных городов. Да и китов в этих водах стало меньше», — объяснил он. «Другого же типа корабли строить смысла не было, они производятся в Уриле». «А как далеко порт?» Порт оказался еще в получасе пути верхом. Лошади шли пешком, и вскоре взору открылась еще одна постройка из камня. Большие каменные доки, череда широких причалов, высокая каменная башня маяка на крохотном острове вдалеке. И, судя по всему, все это было довольно давно заброшено. «Нужно будет много людей для работы здесь», — пробормотала я, окидывая взглядом порт. «Да, ваша светлость, вы еще готовы заниматься этим сейчас?» «Да». Я твердо была уверена в том, что герцогству нужна поддержка и финансовая, и дружественная. И если у руля страны сейчас стоит человек, который вставляет палки в колеса, эта поддержка нужна вдвойне, а то и втройне. «Хорошо. Вот только океан...» «Да, обмельчал, я помню». Передав поводье снежинки одному из сопровождающих нас воинов, я направилась к ближайшему пирсу. Благо, он был построен из камня. Дерево бы уже давно прогнило от сырости, скрипело бы на ветру. Камень же пережил все природные невзгоды, только покрылся коркой соли. «Какая глубина нужна кораблям, чтобы не сесть на мель?» — спросила я, бросив взгляд через плечо на всех тех, кто последовал за мной. Лорд Фингар кашлянул и начал зачитывать мне лекцию длиной в 20 минут. Без бумаги и записей всех расчетов я быстро потерялась в цифрах, так что из всего этого рассказа поняла одно – чем больше, тем лучше. «Хорошо», – вздохнув, обернулась к чародею из Гулкина. «Орик, поможете мне?» «Сейчас?» Волшебник удивленно вскинул брови. Его взгляде так и читалось, что сейчас слишком расточительно тратить магию. Но я собралась воспользоваться его помощью по полной, а сама внести лишь талику. В моем резерве должна была еще оставаться сила. А для ритуала с Адель у Орика был припрятан флакон. Я могла сейчас позволить себе показать всем собравшимся и самой себе, что идея с портом и исследованием новых земель вовсе не прихоть, а необходимость. К тому же маг, которому не требуется индовир, слишком ценный кадр. Хорошо, что он отправился с нами. «Да, Орик, мы сделаем это сейчас», — решила я, шагнув к краю пирса и опустив взгляд к воде, через которую просматривалось дно. Слишком близкое и слишком опасное для кораблей. И с этим нужно было что-то сделать сейчас, пока у меня есть в организме индовир и маг под рукой. Орик не очень был рад моей задумке, но выбора у него не оставалось. «Если мы сейчас уберем мель...» В общем, на словах это оказалось в разы проще, чем на деле. Нельзя было просто опустить почву. На ней стояли постройки. Нужно было снимать пласт земли за пластом, отодвигать ее вглубь, убирать мель, увеличивая глубину. У меня по лицу струился пот, несмотря на то, что на берегу было холодно. По-настоящему холодно. В какой-то момент наше сопровождение ушло греться, оставив нас с Ориком наедине. А мы проворачивали магию, которая высасывала из меня все силы. С каждой минутой вода перед пирсом становилась все темнее. Снимая пласт песка, камня и земли, мы расщепляли его. Остальное делала вода, унося частички некогда твердой почвы. Радовало одно. Порт обмельчал не так давно. Раньше суда могли заходить в него, не опасаясь сесть пузом на камень. Значит, нам нужно просто откатить время назад. Сделать так, как было раньше. Ваша светлость, как вы себя чувствуете? Орик на мгновение опустил руки. Нормально. Я не солгала. Несмотря на количество потраченной магии, я не чувствовала усталости или изнеможения. Кивнув, подтвердила свое желание вернуться к начатому. Солнце уже окончательно взошло и медленно двигалось к центру небосвода, когда я опустила руки и села на пирс. Ветер трепал волосы, охлаждая лицо, а перед нами темнели воды океана. И нигде вблизи больше не было видно мели. «Не могу поверить, что мы это сделали», — в тишине, нарушаемой только свистом ветра, произнес Орик. Двоедушник выглядел помятым, но все еще стоял ровно и крепко держался на ногах. Меня кольнула зависть. «Вот может же человек использовать магическую силу, без эндовира и каких-либо других допингов!» Прикрыв глаза, я решила проверить, насколько сильно опустил мой резерв. После такой магии он должен был быть полностью пустым, да только стоило прикрыть глаза, как я тут же их распахнула и ахнула, глянув на своего учителя. «Орик?» «Да, ваша светлость». «Я не потратила и капли магии из резерва, так же не бывает». Глава 10. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. «Нет, нет, нет!» Шарлин обхватила себя руками за плечи и раскачивалась из стороны в сторону. Калет стоял неподалеку от подоконника, на котором сидела его сестра, и молчал. Он не представлял, что она сейчас переживает. Удар за ударом наносила ей судьба. Боги будто насмехались над Шарлин. Вначале она потеряла любимого питомца. Затем из жизни молча ушла мать, а сейчас девушка теряла и свободу. Утром этого дня открылся портал в королевский замок и привел делегацию из королевства Смиф вместе с ее будущим мужем. «Ты должен мне помочь!» — шептала она одними губами, глядя обезумевшим взглядом на брата. «Ты видел его? Я не стану его женой! Ни за что!» Да, наследный принц видел того, кого прочили его сестре в мужья. Высокий статный мужчина с идеальными манерами и приятной речью. Вот только, несмотря на наряд из черной парчи и хорошее воспитание, он был змеелюдом. Большая, покрытая золотой чешуей голова на длинной шее, лысая черепушка, раскосые глаза с желтой радужкой и вертикальным зрачком, отсутствие носа и тонкий раздвоенный язык. А когда будущий жених протянул принцу руку для пожатия, как было принято в королевстве Смиф, ладонь Калета стиснули холодные пальцы с длинными черными когтями. «Что я могу для тебя сделать?» Мужчина шагнул к Шарлин. Девушка вздрогнула, протянула к брату руки, вцепилась в него мертвой хваткой и прошептала, глядя в глаза. «Помоги мне сбежать. Отец не отступится, ты видел. И мама. Ее больше нет, чтобы опять помочь». «Опять?» Калет нахмурился, что-то внутри него клацнуло. «Что это значит, дорогая сестрица?» Девушка прикусила язык, испуганно глядя на брата, но под его пристальным и суровым взглядом не смогла удержать тайну. Тайну, которую она сама узнала не так легко, как ей бы хотелось. «Та стрела!» — прошептала она одними губами. «Матушка старалась нас защитить, но...» Яд не сработал. «Яд?» Калет тряхнул головой. Шарлин поджала губы, вздохнула. «Его Величество должен был погибнуть на той охоте, Но что-то его спасло, что-то, чего я не могу объяснить. Калита как будто молнией ударила. Он отступил на шаг, судорожно соображая. Общая картина событий слишком быстро приобретала краски и дополнялась недостающими деталями. Королева в темнице. Ярость отца на ее вмешательство в какие-то его дела. Угрозы сыну, если он попытается помочь Вивьен. Своеволие королевы во дворце в момент прибытия ко двору герцога и герцогини, а после — смерть. Она бы сама так никогда не поступила, не ушла бы из жизни, не оставила бы своих детей на растерзание королю. Это Калит знал так же точно, как и то, что солнце поднимается на восходе, но теперь он понимал, кто помог их дорогой матушке расстаться с жизнью. Кто не скорбел о ней ни дня, ни мгновенья. «Я убью его!» — прорычал Калит, отступая от сестры. «Что?» — Шарлин вздрогнула в ужасе, глядя на брата. «Не этого она добивалась. Не хотела принцесса, чтобы ее брат вмешивался в такие дела. Нет, стой!» Она спрыгнула с подоконника, попыталась остановить Калита. «Не нужно! Просто помоги мне!» Принц замер, бросил взгляд на сестру и выдохнул. Это он убил ее величество. Шарлин показалось, что пол под ногами дрогнул. Руки ослабли и повисли плетьми. Нет, не может быть. Она даже не могла поверить до сих пор в то, что отец убил маркизу. У нее перед глазами стояла та сцена. Портал, в который спешат войти герцог с герцогиней. Король в бешенстве поднимает руку, и маркиза, которая кидается за Адель. Шарлин не понимала, почему собака так быстро привязалась к ее младшей сестре. Так легко дала почесать себе пузо в первую встречу, но тогда это стало злым роком для собачки. А теперь брат говорит, что отец причастен и к смерти матушки. «Сама подумай», — Калет сбросил руки сестры. «Это не похоже на ее величество. Она бы билась до последнего, а не ушла из жизни таким способом». «Но что ты собираешься делать?» «Не знаю», — сухо отозвался Калит. «Но ты права, дорогая сестрица, тебе нужно бежать. Вот только куда, я не представляю». «Кадель», — прошептала она, — «нужно только добраться до герцогства». Наследный принц тяжело вздохнул. «У матушки были доверенные люди. Я найду их, ты уедешь. И знай, ты еще не доберешься до земель герцога и герцогини, как сердце нашего отца перестанет биться». Его Величество еще не знал, что на него готовит покушение собственный сын. В это время он общался с будущим женихом своей дочери. Смифец был немногословен, больше слушал. Но бумаги пока не подписывал. Он выразил желание осмотреться, ближе познакомиться с Шарлин и только потом принять решение, быть этому браку или нет. Тейрена это в корне не устраивало. Ему нужен был союз с королевством Смиф как можно скорее. Ему требовалась боевая мощь, которую могли предоставить смифцы, а все потому, что час назад его войско отбыло в сторону герцогства Этьен. Скоро, уже совсем скоро, мертвые земли падут под натиском его мощи и его желания. Совсем скоро он вновь объявит их землями, которые подчиняются воле богов. Он искупит свою вину перед ними. Его род не будет прерван. Осталось только разобраться с Адель. Уж от кого? А от Этьена она не должна родить. Алина Невская, леди Этьен. Ну что? Мы покачивались в седлах, держа путь домой. Лорд Фингар ехал позади, зевая. Лана тряслась сбоку, а мы с Ориком ехали стремя в стремя. Чародей из Гулкина смотрел на меня немигающим взглядом, а его радужка пульсировала. «Сложно сказать, ваша светлость», — моргнув, он выдохнул. «Я не вижу никаких изменений в вас. С той магией, которую мы творили вместе, вы должны быть вымотаны и с пустым резервом. Но это не так». Я закусила губу. «Странно. Может ли это опять быть связано с объединением наших с принцессой душ? Если это очередной знак, то все плохо». Орик будто бы прочитал мои мысли, потому что через мгновение произнес: «Это не убивает вас. Сейчас вы крепки, как никогда. Его слова напрягли меня еще сильнее. Было во всем этом что-то неправильное, будто рождественский подарок в обычный вторник. «Но не стоит терять бдительность, ваша светлость», — добавил Орик. «Я уже в поисках того, что вам нужно. Думаю, что скоро вы сможете провести нужный обряд». Я только благодарно кивнула. Этот жест не мог выразить мои настоящие чувства. Все же чародей из Гулкина взял слишком большую ношу, которую мне полагалось нести самой. И это заслуживало непростого спасибо. Я найду способ его отблагодарить. Потом. «До замка осталось совсем немного», — произнес один из воинов, поравнявшись со мной. «Мне жаль это говорить», — я повернулась к мужчине, которого звали Лайен. «Но домой мы попадем только поздней ночью. Я хочу посетить Тавкаин». «Конечно, ваша светлость», — склонил голову охранник и подстегнул коня, чтобы нагнать остальных охранников и передать мой приказ. «Тавкаин?» — Лана обернулась. «Ваша светлость, а вы разрешите мне заехать домой? Мне нужно увидеть родных». «Конечно», — я удивилась ее вопросу. «Мы с Ланой договорились, что она сможет посещать свою семью, когда захочет. Ей не нужно было просить разрешения, только сообщить мне об этом». Нахмурившись, я настороженно посмотрела на девушку. «Все в порядке?» «Да, миледи», — слишком поспешно отозвалась она и отвела взгляд. Меня это еще сильнее насторожило. После нашего отъезда в Драконий залив она была слишком тихой, почти не говорила. Это было на нее мало похоже. А если сравнить то, как она вела себя перед отъездом, что-то явно успело случиться в момент нашего отбытия. «Ничего не хочешь мне сказать?» — мягко поинтересовалась я. Лана вздрогнула и посмотрела на меня таким взглядом, что у меня сердце сжалось. «Лана?» «Я?» Она рвано выдохнула и зажмурилась. «Ваша светлость, у вас и так забот много, и...» «Ты не хочешь говорить мне только потому, что боишься побеспокоить меня? Или есть еще что-то?» Решила зайти я с другой стороны. «Зачем вам мои проблемы, ваша светлость?» Грустная усмешка мелькнула на ее лице, будто моя камеристка только что на себе крест поставила. «Может быть, я смогу тебе помочь?» — предположила я, бросив короткий взгляд в ее сторону. «Или нет?» «Я не знаю». Она прикусила нижнюю губу, стрельнув в меня взглядом полным надежды. «Вы так по-доброму относились к нам с Фаном!» «Если она сейчас скажет, что беременна от него, я точно этому конюху все самое важное место оторву и...» Какими бы я дальше развлекалась пытками, додумать не успела, потому что Лана спешно выпалила следующую информацию, просто вывалив ее мне на голову. «Отец узнал о том, что за мной ухаживает Фан. Он так разозлился, словами не передать миледи. И это в письме-то. Не знаю, кто ему рассказал. Даже не представляю, правда. Я ничего не говорила ни ему, ни матушке, ни даже Брю, а ведь между нами никогда секретов не было. А теперь он пишет о том, что нашел мне жениха в деревне, якобы какой-то видный парень, сын пахаря, и он ждет меня завтра, будут свататься. Я сделаю сегодня все, чтобы этот жених сбежал. Мне никто, кроме Фана, не нужен, миледи. Вот и что вы тут сможете сделать? Теперь вы все знаете». В голосе девушки мелькнула злость. Она бросила на меня раздосадованный взгляд и отвернулась, а я улыбнулась. «Ну, вообще-то, я могу тебе помочь». Я буквально увидела, как ее спина на мгновенье окаменела, будто бы девушка не ждала, что я возьмусь решать ее проблемы. Осторожно обернувшись, она вцепилась побелевшими пальцами в поводья своей лошадки и недоверчиво покачала головой. «Я не смею вас просить, ваша светлость. Да и отец вряд ли послушает. Не в обиду вам, герцогиня, вы можете приказывать, но он...» «Я не собираюсь приказывать, Лана. У меня уже созрел план. Мы заедем в Неваль по пути. Думаю, что это займет немного времени». «Но, ваша светлость, а как же ваши дела в Тавкаене?» «С этим тоже разберемся». Я подмигнула Лане и толкнула снежинку пятками в бока, вырываясь вперед. «Если я хочу успеть сегодня сделать столько дел, стоит поспешить». «Ты молчишь? Говорить буду я». Лана кивнула. До Неваля мы добрались спустя несколько часов бодрой рыси. Это был мой приказ, чтобы все успеть. Лошади сейчас отдыхали, мы спешились. Воины остались на улице. Лорд Фингар вернулся в замок. А вот Турик последовал за мной, продолжая заниматься поисками тела для Адель. «Пойдем». Девушка шагнула к дому первой, я за ней следом. «Отец, матушка, я дома!» — крикнула она, а потом тише добавила. «Опять». «Ну да, она же не так давно ездила к родным. Может быть, тогда все и раскрылось?» Я не сомневалась, что Лана и слова профана в этих стенах не сказала. Но то, как она светилась после их встреч, можно было и невооруженным взглядом заметить. «Лана?» На кухню послышался стук, вскоре показалась мать девушки. Она поспешила к дочери, вытирая руки о серый фартук. «Мы ждали тебя только завтра. Ой, ваша светлость!» Женщина заметила меня с опозданием, охнула и согнулась в поклоне. «А я думала, мне послышалось лошадиное ржание», — пробормотала она, выпрямляясь. «Рады вас видеть, ваша светлость. Я пошлю за мужем Брю». «Да, хорошо». Я мягко улыбнулась и обвела помещение взглядом. «Может быть, желаете отдохнуть или голодны?» «Нет, спасибо». И новая улыбка, адресованная женщине. Сдержанная, немного холодная. Кажется, я переняла ее у Вивьен Флемур. Староста явился быстрее, чем я ожидала. Брю только убежал искать отца, и вот уже оба стоят напротив меня, склонив головы. Мать Ланы молчала, наблюдая за всем происходящим со стороны. «Благодарю, что смогли принять меня и оторваться от всех дел», произнесла я, бросив взгляд на притихшую Лану. Моя камеристка не опустила глаз, смотрела прямо на отца и сжимала кулаки. «Я прибыла сюда из-за Ланы. Я хочу сделать предложение своей камеристке и хочу, чтобы ее родные знали об этом. Я собираюсь предложить Лане поистине королевское приданое, когда она решит выйти замуж. Однако мое предложение будет работать только в том случае, если Лана выйдет замуж по любви и своей воле. И никак иначе». В доме повисла тишина. Сама Лана, кажется, не ожидала такого от меня. Уронив челюсть, она хлопала глазами, переводя взгляд с меня на родителей и обратно. «Ваша светлость!» Староста пришел в себя первым, кашлянул. «Это невероятно щедрое предложение и великий дар, но наша семья в состоянии обеспечить Лане достойное приданое. Вам не стоит об этом беспокоиться, однако мы очень польщены, правда?» «Я предложила это не вам, а Лане». Мой голос похолодел. «Чтоб его! Я точно нахваталась этих приемчиков у матери Адель». «Что скажешь, Лана?» Я повернулась к девушке. «Твоя помощь мне неоценима. Я очень благодарна тебе за службу и хочу тебя отблагодарить этим предложением. Я не тороплю тебя с замужеством и могу обещать, что даже после него, если пожелаешь, ты сможешь оставаться моей камеристкой и компаньонкой». Отец Ланы выглядел недовольным, мать — шокированной, и один только Брю улыбался, радуясь за сестру. «Ваша светлость!» Лана шагнула ко мне и низко-низко поклонилась. «Как сказал мой отец, это невероятно щедрое предложение. Мне приятно, что вы довольны моей службой, и я с радостью приму ваш дар». «Лана!» Староста охнул от неожиданности. «Простите, папа». Она повернулась к нему, выпрямившись. «Я хочу сама выбирать, за кого мне идти замуж. Я благодарна вам за заботу и беспокойство обо мне, но сейчас...» «Лана, мне оставить вас?» — поинтересовалась я. «Нет, ваша светлость». Она качнула головой. «Вы собирались ехать-то в Каен, а мне нужно вас сопровождать. Надеюсь, что смогу в ближайшее время посетить свою семью и обсудить с ними все произошедшее. Отец, мама?» Моя служанка шагнула к ним, чтобы попрощаться. Но староста только фыркнул, рывком мне поклонился и, буркнув извинения, ушел. Его жена проводила его недовольным взглядом. «Ваша светлость, не держите зла», — попросила она, посмотрев на меня. «Он сейчас не понимает, что мог вас оскорбить. Я приношу вам свои извинения за мужа». «Извинения приняты». «Мама, Лана тем временем обняла женщину. «Я скоро вернусь, и мы все обсудим, хорошо?» «Не знаю, что тут обсуждать», — вздохнула та, заключая дочь в крепкие объятия. «Ты уже приняла решение». «А я рад!» Брю обнял сестру, а потом повернулся ко мне. «Ваша светлость, от имени всей семьи я искренне от всего сердца благодарю вас за все, что вы дали моей сестре!» И поклонился. А я не смогла сдержать улыбки. Вскоре мы оставили деревню Неваль за спиной и отправились в Тавкаен. «Ваша светлость, вы же пошутили, правда?» Лана поравнялась со мной и заговорщицки усмехнулась. «Так ловко их провели!» «Лана, я не шутила!» Усмехнулась в ответ. «Фану не важно мое приданое!» Мотнула она головой. «Это ни к чему!» «Да, но ведь так принято, разве нет?» Вскинула я бровь. И, видя, что девушка планирует продолжить отнекиваться, добавила. «Вернемся к этому разговору, когда Фан позовет тебя замуж. Пока что ты точно можешь не переживать о том, что отец отдаст тебя за кого-то, кого ты не любишь». Она закрыла рот, так и не выразив возмущения, а потом тихонечко проговорила. «Спасибо, ваша светлость. Брю прав, вы очень щедры и добры ко мне. Разве я могу иначе отплатить за все то, что ты для меня делаешь?» Задала я риторический вопрос и подтолкнула снежинку пятками. До Тавкаена нужно было добраться до темноты. С запозданием я вспомнила, что в городе, если, конечно, уже никуда не уехал, сейчас должен находиться Роналд. Вновь вспомнился тот наш последний разговор, от которого я решила сбежать в работу. Опять стало грустно и как-то тоскливо. Толкнув снежинку пятками в бока, я ускорилась, надеясь, что эти дурные мысли унесет ветер, и они меня больше не нагонят. Пронеслась по улицам города, безошибочно поворачивая, до тех пор, пока не оказалась на нужной площади. Притормозив, пустила лошадку шагом и остановила неподалеку от фонтана. Спрыгнула на землю и направилась к знакомому, который в самом деле был там же, где и в прошлый раз. «Азок!» Циклоп сидел на бортике все того же фонтана. Крутил лысой головой, рассматривая темнеющее небо и шпили высоких домов. «Добрая госпожа!» — заорал он, увидев меня, и вскочил на ноги. Снежинка попятилась, не желая приближаться к существу, которое напугало ее в прошлый раз. «Ну что, как твои дела?» Как у старого друга поинтересовалась я, продолжая тянуть за собой упирающуюся коняшку. «Нашел работу?» «Не нашел работу», — тяжело вздохнул он. Даже руки опустил и плечи сгорбил. «Никто не берет на работу Азокха. Никому не нужен Азокх». «Ну, не говори», — усмехнулась я, бросив взгляд за спину. Орик с интересом рассматривал существо. Лана осталась в седле неподалеку от воинов. «Я хочу предложить тебе работу, Азокх». «Добрая госпожа!» Сиреной взвыл он, кинувшись ко мне навстречу. Вот тут снежинка окончательно поддалась панике. Рванула в сторону с такой силой, что я не удержала поводья. Не знаю как, но циклоп успел протянуть руку и поймать беглянку за круп. Аккуратно, двумя пальцами, оторвал от земли перепуганную до обморока снежинку и поставил рядом со мной. А потом еще и погладил пальцем по голове. Я бросила взгляд на коняшку, судорожно сглотнув. «Кажется, моей лошади после такого потребуется психолог». «Добрая госпожа!» — напомнила себе громким возгласом циклоп. «А что Азокху делать надо? Бить твоих людей?» «Нет!» Я испуганно дернулась, представляя, как за моей спиной воины тянутся за мечами. «Никого бить не надо. Нужно учиться и работать с кораблями, грузами и моряками. Там, где придется работать, будет холодно, но сыро, как ты любишь». «Вода?» — переспросил циклоп. «Там будет вода, добрая госпожа?» «Целый океан», — кивнула я. «Азок согласен!» — затряс он головой. «Согласен учиться, согласен работать с людьми, на все согласен. Только бы были монетки на мясо и новую стекляшку». «Будут тебе монетки». Усмехнулась я, понимая, что содержать одного циклопа будет дешевле, чем целую бригаду рабочих. Да и как подъемный кран, он вполне сгодится потом для разгрузок. Вон как снежинку поднял, будто коняшка вообще ничего не весила. Осталось только убедить лорда Фингара взять на обучение этого необычного ученика. Нет, ну а что? Не такая уж и плохая задумка. Осталось только убедить в этом советника герцога.